Глава 159. Вор, круче бандитов. Я иду рядом с дорогой, которая выходит из деревни скрытно. Понятно, что если я буду идти по дороге, то меня сразу обнаружат. Так что я просто предотвращаю ненужные неприятности. Это секрет успеха для взрослой жизни. Что, не воровать? Ну это же совсем другое дело. Дорога, похоже, огибает гору и направляется внутрь страны. Если я последую по дороге, то я должна со временем выйти к городу. Коль это будет большой город, то я смогу оценить его защищенность и начать бедокурить. В любом случае, надо посмотреть на него, а дальше посмотрим, что делать. В данный момент на дороге никого нет. Учитывая, что эта дорога, ведущая к захолустной деревушке, расположенной между горами и морем, понятно, что мало кто здесь ходит. Скорее, это дорога, которая нужна, чтобы крестьяне могли доставлять собранный урожай и заодно закупать нужные для них вещи. Я думаю, никто по своей воле в эту деревушку не ходит. Хорошо уже то, что эта дорога не заросла травой. Я прошла горы и вышла в поле. Хотя я и говорю, что это поле. Но тут много деревьев, разбросанных там и тут. Больше похоже на полулес. В таком случае я могу передвигаться быстрее, при этом сохраняя маскировку. Я ускорилась. На моем пути дорога сливалась с другими дорогами несколько раз, и размер дороги стал намного больше. Вначале это была маленькая тропинка. Больше похожа на протоптанную животными, а сейчас она стала настоящей дорогой, чья поверхность тверда как камень. Если присмотреться, видны следы колес. Это следы телег или чего-то другого? Не стоит думать, что только лошади могут служить средством передвижения. Карета, значит, да? Все-таки так и есть. Наука достигла только такого уровня. Я так и думала, когда увидела, что ко мне пришли рыцари. Кроме того, жизнь в той деревне тоже было относительно примитивно. Это стандартный для фэнтези мир средневековой Европы, наверное. Похоже, проделки Д. Хотя, может, это и не так, но, наверное, лучше считать, что наука и технологии в этом мире не развивались. Поскольку мир был создан однажды, это очевидно. Да, я вижу карету впереди. Что это там происходит? Ага, бандиты. Похоже, нападение. Люди, похожие на охранников, сражаются с людьми, похожими на бандитов. 4 охранника против 6 бандитов. Судя по оценке, их силы примерно равны. Но поскольку бандитов больше, они имеют преимущество. У всех бандитов есть способность тащить, значит, это действительно воровская способность. О, один из охранников пал. Что мне делать? Вмешиваться проблемно. С другой стороны, и оставлять все на самотек нет смысла. Стоит убить бандитов. Нельзя оставлять опыт, который лежит на дороге. Но в этом случае это значит, что я занимаюсь спасением тех, кто в карете? Сплошная проблема. И зачем мне делать такое благородное деяние? Мало того, даже если и спасу их, я же монстр. Есть вероятность, что они нападут на ту, кто их спасла, верно? В таком случае я, конечно, их не прощу. И это при том, что я спасла их. А может, проще убить бандитов, когда они перебьют всех людей в карете? Разве плохая идея? Тогда никаких выживших и никаких свидетелей, то есть никакой утечки информации. И никаких неприятностей в будущем. Все отлично, но все равно я недовольна. Разве это не хорошо, что я могу получить все и сразу? Нет, да, но... Ничего не попишешь. Хотя и не хочется, но спасу их. Я побежала вперед. Поскольку бандиты сконцентрировались на бою, они не заметили моего присутствия. Как удобно. Скорее всего, вот тот по центру, который чуть выше остальных, их лидер. Кроме того, у него и физические показатели выше остальных. Так что он должен быть лидером. Я направилась к нему и всадила свои серпы в его беззащитную спину. Серпы легко вошли в тело бандита и пробили сердце. Да, в любом случае его смерть была предрешена, поскольку в этот момент я использовала смертельный яд в комплекте. Я вытащила свои серпы, и бандит, потерявший опору, упал. Я взмахнула своими серпами справа и слева от себя, разрубая ошеломленных бандитов пополам. Осталась половина врагов. Я выстрелила магией почвы, пробив голову бандита. Похоже, моя совместимость с землей высока. Растет она быстрее магии ветра, хотя учу я их одинаковое количество времени. Осталось 2. Один пытается убежать, но тебе не повезло. За твое тело уже зацепилась паутина. Я активировала злой глаз на оставшихся 2 бандитов. Все их хиты, мана и стамина поглощены, после чего бандиты умерли. Зачистка окончена. Если бы я была принцем или рыцарем, девушка из кареты сказала бы что-то типа «Вы не ранены?» Я бы ответила Я увидел, что вас атаковали эти бандиты, когда проезжал мимо. И Роман бы закрутился. О, нет-нет, красавчиком быть так круто. Ох, пора прекратить мечтания. Я разобралась с бандитами. Я спасла карету. Охранники направили на меня свои мечи. Вот что мы имеем. А, ладно, я все понимаю. Я знала, что так и будет. Хорошо уже то, что они сразу не напали. Не похоже, что они настолько напуганы, что не могут двигаться. Скорее, они не могут понять, почему я их спасла, и они сейчас пытаются сообразить, чем закончится эта неожиданная атака монстра. Но повторю еще раз, они не настолько напуганы, чтобы не действовать. Когда я говорю «нет», это значит «нет». Если я правильно понимаю, то охранник, который первым упал, все еще жив. Ладно, раз уж я зашла так далеко, я и тебя спасу. Я подошла к человеку на земле. Хотя я практически и не двигалась, но охранники сзади очень взволновались. Если подумать, то это плохо. Я активировала лечебную магию. Теперь он не умрет. Не только охранники, но и дама, которая наблюдает за всем из кареты, выглядит удивленной. Если монстр спасает тебя от бандитов и использует лечебную магию, конечно, ты будешь удивленным. Фух, нечего здесь больше делать. В такой ситуации забирать трупы бандитов будет странно. Так что паук покинет вас с гордо поднятой головой. И дама из кареты быстро выбралась. Охранники что-то говорили ей, пытаясь остановить. Но, похоже, ее это не интересует. Мои глаза прикипели к тому, что дама держит в руках. Человек-вампир первый уровень, Софья Кэрен. Нигиши Акико. Статус. ХП 11-11 зеленая. МП 35-35 синяя. СП 12-12 желтая. 12-12 красная. Средняя атака 9, средняя защита 8, средняя магия 32, средняя сопротивляемость 33, средняя скорость 8, способности. Вампир 1, бессмертное тело 1, автоматическое восстановление хитов 1, чувство к магии 3, манипулирование магии 3, ночное зрение 1, расширение 5 чувств 3, N% и равняется W, очки способностей 75 тысяч, звание вампир, истинный предок. Этот ребенок, которого держит в руках дама, слишком много вопросов возникает.